Это еще неизвестно. Так он что, из этих заезжих актеров? Да, из них. Ну тогда, если он заскочит в пятницу вечером, то она, вероятно, будет дома, но гарантировать ничего не может. Он придет один? Да, он придет один. Всю пятницу студент был не в себе. А Чарлтон и Вудс, будто пара шаферов, повсюду следовали за ним. И напропалую сыпали советами, какие только приходили им в голову. В половине шестого Холлоуэй послал за мной. Я нашел его в крохотном кабинете режиссера сцены, где уже были МакГрегор и Мортон У. Пенфолд. «Ты ведь знаешь, что у нас сегодня?» — спросил он. «Конечно, скоромуш», — ответил я. «Ты мне мозги не пудри, парень», — сказал Холлоуэй. «Знаешь, о чем я говорю?» «Да, наверное, знаю», — сказал я. «Тогда я хочу, чтобы ты присмотрел за молодым Инжестри после спектакля. Ступай за ним. И будь все время с ним рядом, только чтобы он не видел. Не оставляй его, пока он не вернется в отель». «Не знаю, получится ли», — начал было я, но Холлоуэй и слушать не хотел никаких возражений. «Получится», — сказал он. «Ты парень тертый, и я тебя прошу сделать это ради труппы. С ним ничего не должно случиться, ты меня понял?» «Но он-то как раз и хочет, чтобы с ним кое-что случилось», — сказал я. «Вы что же хотите, чтобы я с пистолетом в руке не подпускал к нему девиц? Я тебя прошу присмотреть, чтобы его не ограбили, не избили, чтобы с ним не случилось чего похуже, чем то, что он хочет», — сказал Холлоуэй. «Ах, природа, природа, какая же ты старая сука», — сказал МакГрегор, который воспринимал все это очень серьезно. Я слушал и изо всех сил старался не расхохотаться им в лицо. Холлоуэй и МакГрегор были как две старые девы, но Мортон У. Пенфолд понимал, что к чему. «Вот тут $10, — сказал он. Насколько мне известно, это единственная визитная карточка, какую сможет прочесть мамаша Кувиллер. Скажите ей, что вы должны присмотреть за молодым Инжестри, но так, чтобы он вас не видел. Думаю, в своем бизнесе она привыкла ко всяким странным просьбам и необычным условиям». Я взял деньги и отправился на поиски уединенного местечка, чтобы как следует высмеяться. Впервые в жизни мне дали поручение стать ангелом-хранителем. С учетом названных обстоятельств все прошло на удивление гладко. После спектакля я оставил свою обычную работу на МакГрегора, и когда Чарлтон и Вудс выпроводили студента, подбодрив его дружеским похлопыванием по спине, отправился следом за ним. Шел он не торопясь, хотя стоял холодный январский вечер, а Медисин-Хат — холодный город. Остановился он у ничем не примечательного дома и, обменявшись с кем-то у дверей несколькими словами, исчез внутри. Я поболтал немного со стариком в вязаной шапочке и теплой куртке. Он размахивал метлой, убирая выпавший вечером снежок, а потом и сам постучал в дверь. Открыла сама миссис Куиллер. Мне и прежде доводилось видеть бандаж. Время от времени какая-нибудь из них появлялась у нас в поисках Чарли, имевшего дурную привычку не платить по счетам. Но это была самая непримечательная из всех. Меня всегда удивляет, когда в спектаклях и фильмах я вижу этих замечательных, колоритных бандаж, исполненных жизненной мудрости и бьющего через край сострадания. Все, которых видел я, были отъявленные старые мошенницы. Миссис Куиллер вполне могла бы стать обычной провинциальной кумушкой с крашенными завитыми волосами и в бифокальных очках. Я сказал, что хочу поговорить с ней по секрету, помахал у нее перед носом десяткой и прошел за ней в гостиную. Объяснил причину моего прихода и подчеркнул, что меня не должны видеть. Просто меня послали друзья мистера Инжестри убедиться, что он благополучно доберется до дому. «Ясно, ясно», — сказала миссис Куиллер. «Судя, как он себя ведет, нянька ему не помешает». Мы с миссис Куиллер расположились на кухне за чашечкой чая с крекерами. Ее ужин, как она мне объяснила, и принялись болтать о театре. Спустя какое-то время к нам присоединился уборщик снега, который, не говоря ни слова, принялся сосредоточенно сосать вонючую сигару. «Она сама большая поклонница театра», — сказала миссис Куиллер, «но, к сожалению, по вечерам занята, а вот хорошую кинокартину посмотреть никогда не откажется». Недавно вот видела «Смейся, клоун, смейся» с Лоном Чейни и этой Лореттой Янг. Лон Чейни, 1883-1930, американский актер, прославился исполнением ролей оборотней и тому подобного в фильмах ужасов. В одной из экранизаций вышеупомянутого романа «Призрак оперы» играл главную роль. В 1928 году сыграл главную роль в фильме Герберта Бреннана «Смейся, клоун, смейся».